Единственный человек, с кем мистер Кио общается, это аптекарша. Она, как я уже говорила, из разряда тех женщин, которым нравится пожирать мужчин с потрохами, обращать их в рабство, но с мистером Кио это у нее не пройдет. Я ведь решила, что он принадлежит мне. У аптекарши, конечно, есть свои преимущества, особенно если мистер Кио нуждается в лекарствах, но она не сумеет заботиться о нем так, как я. Кстати, однажды, в дождливый день, мы с ним укрылись в палатке около пляжа, покинутого туристами. Он выглядел таким грустным и мрачным, что я сама, даже не спросив разрешения, начала делать ему массаж. Я прекрасно владею разными видами массажа. С самого детства я тренировалась в этом на матери. По вечерам, когда она возвращается с моря, у нее болит все тело. Она ложится и просит меня: «Давай-ка, разомни меня посильнее. Вот тут, и тут, и там». Мистер Кио удивился, но позволил мне это сделать. Он снял свой черный пиджак, и я стала массировать ему спину сквозь рубашку. Я стояла на коленях, склонившись над ним, и разминала пальцами его мышцы вдоль позвоночника и на шее до самого затылка. Нас укрывала палатка, снаружи уже темнело. Мне кажется, в какой-то момент мистер Кио заснул, лежа на песке, потому что он повернулся на бок, и я почувствовала, как у него выровнялось дыхание. Я подумала: значит, мне удалось избавить его от черных мыслей, мыслей о смерти. Я их нащупала, массируя ему пальцами шею и голову. Эти мысли разлетелись по ветру и канули в море. Уже совсем стемнело. Ночь принесла с собой белесый туман, который заволок почти все небо, и только на горизонте еще светлела широкая полоса солнечного заката. Я смотрела из открытой палатки на море и небо и думала о том, что смогу остаться с мистером Кио навсегда. Сначала буду ему дочерью, а потом, когда подрасту, стану женой. Эта мысль мне очень понравилась, хотя я понимала, что еще не время сообщать ему о ней. Я представила себе, как разбужу сейчас мистера Кио и объявлю: «Ну вот что, мистер Кио, я решила, что попозже выйду за вас замуж». Представила и даже улыбнулась. Все встало на свои места. Просто я слишком долго не понимала, что к чему. Я продолжала его массировать, только осторожнее, чтобы не разбудить. Но все пошло совсем не так, как в моем воображении. Увидев, что наступила ночь, мистер Кио вскочил, надел пиджак и бейсболку, вытащил меня за руку из палатки, и мы со всех ног побежали в деревню через поля. Оставив меня возле дома, он ушел. Это привело меня в ярость. Я была уверена, что он отправился не в отель, а к своей потаскухе-аптекарше. Мало того, когда я вошла в дом, Браун, мамин дружок, спросил, где ты шлялась, как будто он имел право меня контролировать, как будто он тут самый важный и главный. А потом появилась мама. Она вышла из спальни, страшно сердитая, и стала на меня кричать. А я кричала в ответ, что буду делать все, что хочу. И тогда она закатила мне оплеуху. Такое случилось впервые. Мне было жутко стыдно, что она ударила меня на глазах у этого подонка. Я ушла в свою комнату, легла на кровать и закуталась в одеяло. Щека у меня горела. Я твердо решила, что никогда больше и слезинки не выроню. Злилась на мать и ненавидела ее дружка, который строил из себя бог знает какого праведника, хотя в отсутствие мамы не стеснялся пялиться на моей груди. Потом я опять вылезла в окно и пошла в темноте, сама не знаю куда. Проходя мимо их спальни, я услышала голос матери, голос ее подонка, а потом ее рыдание, в общем, обычную комедию. Наверное, он ее утешал и гладил по голове. А уж чем это кончается, я прекрасно знала. Хотя предпочла бы не знать и не слышать материны вздохи. Ах, ах, и еще один звук. Не то сопенье, не то хрюканье. Это уже исходило от подонка, как будто он сморкался в пальцы. С тех пор, как он расположился у нас в доме, я взяла в привычку гулять по ночам, тайком от матери. Бродила в полях, по окольным тропинкам, и никогда по дороге, где можно нарваться на пьяных, а то и на полицейского, совершающего ночной обход. Так я доходила до моря. Сегодня ночь была безлунная. Небо то скрывалось за облаками, то расчищалось. Я посмотрела на звезды в просвете между скалами, с того места, где всегда переодевались женщины моря. Потом нашла пляжик с черным песком и вырыла себе небольшую ложбинку, чтобы спрятаться от ветра. Устроилась в ней и стала глядеть в небо и слушать шум волн. После сцены с мамой сердце у меня все еще билось, как сумасшедшее. Я надеялась, что вид неба меня успокоит. Обычно так оно и бывало. Но сегодня ждать пришлось долго. Я неотрывно следила за звездами, они скользили куда-то за край неба. Земля тоже куда-то уплывала, у меня закружилась голова. Я подумала, если мне суждено умереть нынче ночью, то прилив поглотит мое тело, и от меня ничего не останется, даже обувки. Я вспоминала о женщине, про которую рассказывал мистер Кио, из-за которой он вернулся сюда. Мне чудилось, будто это она взывает ко мне из моих сновидений, хочет заманить меня к себе в морскую бездну. Я грезила с открытыми глазами об этой тучной белой деве, о ее взгляде, и вдруг ощутила над головой странный трепет, чье-то ледяное дыхание, как будто рядом смерть пролетела. Такого я никогда прежде не испытывала. Я не могла даже пальцем шевельнуть, словно меня, как Гулливера, намертво привязали к земле тысячами нитей, опутали водорослями и моими собственными волосами, превращенными в канаты. Мне явственно слышались удары моего сердца. Я чувствовала, как меня охватывает дрожь всю, от кончиков ног до корней волос. «Мистер Кио, почему вас нет со мной? Почему вы не откликаетесь? Ну, пожалуйста!» Я стонала, бормоча эти слова, истово уповая на то, что он их услышит, и вот-вот появится среди скал, одетый в свой неизменный черный костюм. Тучи снова заволокли небосвод, брызнув коротким дождиком. Его холодные капли стекали по моим волосам, просачиваясь к самому затылку. Над морем клубился густой туман, сквозь который едва просвечивали бортовые огни суденышек, промышляющих ловлей кальмаров. Вода отражала и доносила до меня голоса рыбаков и музыку радиоприемника сквозь треск помех. Что-то неведомое, какая-то темная печаль передавалась мне через песок, через дождевые капли, через море, вползала в сердце, властно заполоняла голову, подавляя мысли. Я никак не могла понять, что это за наваждение, откуда оно исходит, от кого-то другого или от другой. От тени со стороны, от дуновения ветра, от тумана. «Пожалуйста, пожалуйста!» Я стонала, ворочалась сбоку на бок в своей песчаной постели, пытаясь отогнать эту тень. Помнится, в какой-то момент я даже вскрикнула. Крик во тьме, крик зверя, крик коровы. Как же это походило на мою историю о человеке, превратившемся в корову, которая блуждает что ни ночь в прибрежных ландах. Собаки откликнулись на этот звук хриплым надрывным лаем. Они испугались, и они тоже. Я издала этот крик и потеряла сознание. На рассвете меня нашла старая Кандо. Сперва ей показалось, что я захлебнулась в ночном приливе. Она влила мне в рот капельку бататовой водки из своей фляжки и стала растирать ладони и щеки, пока я не открыла глаза. Тогда она заговорила со мной, но я никогда не понимала ее выговора, тем более, что у нее нет передних зубов. Начали подходить и другие женщины моря, одна за другой, со своими колясочками и снаряжением для ловли. Кажется, они хотели посадить меня в одну из этих колясок и отвезти в деревню, но я уже пришла в себя, сказала им, что со мной все в порядке, и пошла домой сама, еле ковыляя. Мама узнала обо всем на полдороги. Она обхватила меня, чтобы взять на руки, но не смогла. Я ведь уже выше ее на голову, поэтому мы просто обнялись. Крепко, как парочка влюбленных, да так и пришли домой. Подонок исчез. Это лучшее, что он мог сделать. Я проспала все утро, а днем пришел мистер Кио. Это он впервые заявился к нам домой. как всегда, в своем черном костюме двойки, и мать встретила его с таким почтением, будто это преподаватель или школьный инспектор. Он даже оставил нам свою визитку. Мать положила ее на стол, и позже я ее прочитала. Так странно было. Казалось, она принадлежит совсем другому человеку. Филипп Кио, писатель-журналист. И я подумала, эта визитка может мне пригодиться как-нибудь потом, чтобы подшутить над ним или сыграть в ту самую игру «Мой ход, ваш ход». Мать церемонно подала чай с печеньем. Чай он едва пригубил, а к печенью не притронулся. Вообще держался, как всегда. Был вежлив, но немногословен. Расспрашивал мать о сборе морских ушек. Не знаю, вправду ли его это интересовало, или он притворялся. Я люблю наблюдать за взрослыми, когда они мнутся, не зная, как завести разговор на нужную тему. Потому что я-то хорошо понимала, о чем мать хочет его спросить. Какие он строит планы насчет меня? Намерен ли позаботиться о моем будущем? Ну и все прочее, то, что волнует матерей, имеющих дочек. Но ему явно нечего было на это ответить. Да и что тут отвечать? Он ведь еще не знал, что нам предстоит прожить вместе всю жизнь. Хотя он мне не отец и слишком стар, чтобы стать моим мужем. И все же в какой-то момент мать спросила, долго ли он собирается пробыть на нашем острове. На что он сухо ответил: «Недолго. Я чувствую, что долго здесь не проживу». Он произнес это медленно, раздельно. Каждое его слово как молотом ударяло мне в сердце. Я почувствовала, что бледнею, вскочила и убежала к себе, стыдясь своей слабости, своей трусости. И в то же время это было предательство со стороны мистера Кио. Ведь еще совсем недавно он говорил мне, что хочет умереть здесь, и вот теперь все забыто. Или это были пустые слова? Но я не хотела, чтобы он увидел, как они меня ранили. Я вообще терпеть не могу выдавать свои чувства, особенно эти, слабость и трусость. Ну, а мать еще долго беседовала с мистером Кио. Наверное, просила его извинить меня. Пусть, мол, он не обижается, девочка еще не совсем оправилась. Потом мать заглянула ко мне в комнату и сказала: «Профессор уходит, ты не хочешь с ним попрощаться?» Моя мать всех пожилых и хорошо одетых мужчин величает профессорами. Я не ответила, и мистер Кио сказал ей, выходя: «Ничего страшного, не тревожьте ее». Будто все дело только в церемониях. Мать проводила его до двери, и я услышала, как она попрощалась с ним фальшиво-радостным тоном. «Спасибо вам, профессор, спасибо и до свидания». Я подумала, может, он дал ей денег. Тут она и благодарит его таким притворным, льстивым, нарочито звонким голосом. Уж вовсе не тем, каким кричала на меня, когда хлестнула по щеке. В тот момент я промолчала, но позже спросила, пытливо глядя ей прямо в глаза: «Он дал вам денег?» В ответ мать заюлила: «О, как нам повезло! Видно, Бог услышал наши молитвы и послал тебе профессора». Я поняла, что она намекает на проповедь пастора Давида. В прошлое воскресенье он рассказал нам историю из военных времен, когда людям совсем нечего было есть, а у них близились не то именины, не то крестины. В общем, какой-то праздник. Они пришли в храм молить Господа даровать им хоть немного еды, как вдруг в дверь постучали, и оказалось, что ресторан «Жареные куры» прислал им 50 контейнеров с готовыми обедами. В каждом была жареная курица, картофель фри, пряный соус, а вдобавок банка кока-колы. Так что все гости наелись от пуза, а тем, что осталось, угостили нищих. Я еще спросила у матери: «Сколько он вам дал?» Она и тут уклонилась от прямого ответа, только и сказала, что я должна следовать его советам и посещать школу, а потом поступить в университет, чтобы добиться успеха в жизни. «А может, я хочу стать сборщицей морских ушек?» — возразила я и уже собралась раскричаться, но мама уклонилась от ссоры. Я до того разозлилась, что решила: «Хватит, никогда больше не буду видеться с этим профессором». Ночная тьма окутывает остров. Каждый вечер она заполняет промоину за промоиной, расщелину за расщелиной. Ночь выходит из моря черным холодным призраком и смешивается с теплом дневной жизни. Мне чудится, что все вокруг изменилось, все дышит мраком и тленом. Каждый день после школы я прихожу к морю, сама не знаю зачем. Мне кажется, взрослые уже ничему больше не могут меня научить. Они еще и рта раскрыть не успевают, а я наперед знаю, что они скажут. Читаю по глазам их мысли. В этих глазах горит алчность, один лишь алчный интерес ко всему, что можно урвать. К деньгам, к чужой собственности, к сексу. В море скрывается тайна. Какая-то тайна. Я знаю, что не должна ее раскрывать, но с каждым днем ищу все упорнее. Вижу загадочные следы на песке среди черных утесов, слышу загадочные бормочущие голоса. Затыкаю себе уши, чтобы не слышать, но их гул все равно проникает в меня, распирает мне голову. Голоса шепчут: «Иди, иди к нам, возвращайся в свой мир, отныне он принадлежит тебе». Они твердят, твердят неустанно, подмерные вздохи волн. «Чего ты ждешь?» Голоса звучат даже в ветре. По ночам я не могу заснуть. Вылезаю в окно, брожу в ландах. Еще недавно я здесь умерла бы от страха. Любой силуэт, любой куст вызывали у меня дрожь. Но теперь я ничего не боюсь. Во мне живет кто-то другой. Словно он родился в моем теле. Не знаю, кто это, не знаю, как он туда проник. Наверное, постепенно, незаметно для меня. Другие ничего не подозревают. В школе Джо по-прежнему изводит меня грязными ругательствами, но стоит мне на него взглянуть, как он отворачивается. Сидя перед зеркалом, я обнаруживаю зеленые проблески у себя в глазах. Такие холодные зеленоватые огоньки. Кажется, будто черные точки зрачков плавают в ледяной воде цвета зимнего моря. Вот почему Джо боится смотреть мне в глаза. Когда я изучаю себя в зеркале, у меня даже сердце начинает бешено колотиться, потому что это не мои глаза. Я чувствую себя старой, чувствую себя грузной и неповоротливой. Не могу бегать, как прежде, не могу перепрыгивать через каменные стенки между полями. Мало того, мне кажется, что с приходом месячных у меня непомерно вздувается живот. Я сижу в школьном дворе на скамейке, греюсь на солнышке и смотрю, как мальчишки и девчонки носятся взад-вперед, со смехом толкают друг друга или нежничают по углам. Голоса у них пронзительные, они кричат, как животные. А мой голос стал низким, хрипловатым, словно у меня горло оцарапано. «Что с тобой, ты больна?» — спрашивает Энди. «Он наш классный наставник, но я все равно его люблю. Высокий, худощавый, похожий на птицу волоклюя. Он торчит передо мной, заслоняя солнце своим тощим телом. Не дать не взять чахлый куст». Я не знаю, что ему ответить, и говорю довольно-таки грубо. «Не застите мне солнце». Вернувшись из школы домой, я ни с кем не разговариваю. Мать как-то странно поглядывает на меня. Не то сердито, не то тревожно. Может, боится, что со мной что-то не так. Мистер Кио, кажется, заходил еще пару раз. Не иначе, как обсуждал с матерью мое будущее. Я чуть было не спросила у нее. «Сколько он дал тебе в этом месяце?»